На кургане. Часть шестая. Возвращаясь к курганам, нельзя не заметить, что в них особенно ярко отличаются два периода. Первый – XI-XII веков. Второй – XVIII и XIX. Первый период характеризуется полным трупосожжением или погребением несожженного костяка в сидячем положении. Причем подробности погребения мы уже видели. В верхней части насыпи встречаются последовательные слои золы, иногда перемешанные с костями жертвенных животных. Неизвестно, следы ли это погребального обычая, требовавшего переслойки золою насыпи во время самого ее устройства, или же это остатки тризны. Если только это следы тризн, то первоначальная величина насыпи со временем сильно вырастала благодаря насыпанию свежей земли над золою. Насыпи с полным трупосожжением доходят до нас в виде полушаровидных, очень расплывшихся возвышений со втянувшимися внутрь валунами основания. Погребение в сидячем положении дает довольно хороший сохранившийся курган, но с осевшей вершиной, опустившийся при оседании костей. Второй период XIII и XIV веков характеризуется перемещением трупа в сидячем или лежачем положении в неглубокой грунтовой могиле. Чтобы сохранить для погребаемого требуемое обычаем положение, рыли небольшую овальной формы яму такого размера, чтобы труп мог поместиться в ней сидя, или складывали соответственную кучу камней, для этой же цели служили иногда и деревянные плахи. Труп забрасывался вынутой из ямы землей и песком, после чего образовавшееся небольшое возвышение посыпалось остатками поминок и углей. Затем воздвигалась насыпь с каменным кольцом в основании, причем на «в» и «з» в головах и ногах помещались валуны особо большей величины. К этому же периоду должны относиться погребения выше материка и погребения в лежачем положении на поверхности земли, причем зольный слой основания перерождается в две зольные кучки по бокам головы. Наверху курганов, описанных типов второго периода, нередко были поставлены каменные четырехконечные кресты, так называемой новгородской формы. В группах курганов XIII и XIV веков встречаются погребения в грунтовых могилках без верхних насыпей, в ямах, окаймленных по краю линии валунов. Несомненно, что подобные каменные могилы, или, как их народ называет, могилы, есть перерожденные курганы. Сделанное описание представляет собой только грубую схему, на деле же встречается разнообразие удивительное. Живо представляешь себе заботливое попечение родичей об умерших. Они стараются отметить прах его особо великими валунами. Другие выкладывают всю поверхность насыпи мелким булыжником, третьи, устраивая курган, сажают покойного на чурбан и подпирают его досками. Яркую картину рисует указанное Ивановским погребение, где рядом с мужским костяком оказался женский, на черепе которого была огромная рана, нанесенная топором, или встреченный мною случай, в котором мужской череп, покрытый старыми боевыми рубцами, был просечен, а по правую руку помещался женский костяк. Сколько таинственного, сколько чудесного, и в самой смерти бесконечная жизнь! Предметы, найденные в курганах, мало отличаются от соседних земель, прибалтийских местностей в особенности, техникой, формой или разнообразием типов. Однако мы видим живой обмен и можем установить существование промыслов. Кроме вышеотмеченных предметов, надо упомянуть еще несколько подчеркивающих характер древнего обихода XI-XII веков. Пуговки очень редки, и все имеют обыкновенный тип, грушевидный с ушком. Пряслицы из красного шифера. По форме и материалу они совершенно тождественны с таковыми изделиями курганов Днепровского бассейна. Вески, начиная с X века, попадаются на широком пространстве. В смысле окрестных аналогий такой же обряд погребения, как и в Петербургской губернии, встречен в Псковской, Витебской, Смоленской, Новгородской и некоторых других губерниях. Из древностей, известных в Северной и Средней России, предметы, найденные в курганах Водской Петены, имеют близкое отношение к находкам, обнаруженным в курганах Новгородской, Тверской, Костромской, Ярославской и Московской губернии. Нельзя изумляться обильному присутствию древностей эстов, ливов, куров, чуди приладожской и финляндской, а также элементам восточному и скандинавскому. В Новгородской области с Поморья вдоль берегов Балтийских губерний по Волхову и Ильменю шел великий водный путь торговый, путь дружин из варяг в греки. Вспоминая постоянную восточную цареградскую струю и приток с севера культуры скандинавской, становится ясным разнообразие культурных влияний в области новгородских славян, пожалуй, не уступающих в этом отношении югу. Так что однообразного состава и единоплеменного происхождения нельзя искать среди предметов из курганных насыпей эс Петербургской губернии, исследование которых еще никак нельзя считать законченным. Теперь остается детальная работа, выработка мелочей, усиливающих общую картину.